Чек-лист. Признаки подозрительной вакансии или схемы заработка. Мошенники часто охотятся на неопытных молодых людей, обещая золотые горы. Вот несколько красных флагов, которые должны тебя насторожить. Заплати, чтобы начать работать. Тебе предлагают сначала купить стартовый набор, оплатить обучение или внести страховой взнос. Запомни, если работодатель требует у тебя деньги, это на 99% обман. Настоящая работа — это когда платят тебе, а не ты. Слишком большие деньги за простую работу. $1000 в день, работая 2 часа из дома. Звучит заманчиво, но так не бывает. Легких и быстрых денег не существует. Это приманка, чтобы втянуть тебя в финансовую пирамиду или другую аферу. Расплывчатое описание обязанностей и отсутствие названия компании. Работа с документами в офисе. Помощник руководителя. Если тебе не могут четко объяснить, что нужно делать и что это за фирма, уходи. Скорее всего, за этим скрывается что-то нелегальное. Сетевой маркетинг, MLM, Multi-Level Marketing, замаскированный под вакансию. Тебя зовут на собеседование, а там рассказывают про уникальный продукт, который нужно продавать друзьям, и про то, как важно строить свою команду. Скорее всего, ты потратишь больше, чем заработаешь, и можешь испортить отношения с близкими. Давление и спешка. Решение нужно принять прямо сейчас, завтра место займут. Мошенники часто торопят, не давая времени подумать и посоветоваться. Всегда бери паузу, чтобы все обдумать. Доверяй своей интуиции. Если что-то кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, скорее всего, так оно и есть.